Энда, дела, теперь даже не притащишь апостольшу в Асгард. Сейчас все немногочисленные лекари Асгарда будут заниматься вопросом эфира, и мне придется обходиться сугубо людьми. Впрочем, на фоне темных эльфов угроза мерзости становится уже не слишком значительной, и с ней можно обождать, ибо она угрожает только одному лишь никому нафиг не нужному Мидгарду, а вот Маликита и его ребята, всем девяти мирам. Покончив с остальными мелкими деталями, нас с Хуа, уже выходящих из дворца, быстро настиг Тор. «Кузен, что такое?» Все еще отходя от прошедшей битвы, оставившей на наших телах кучу еще не заживших шрамов, поинтересовался я. «В общем, ты же уже знаешь про леди Джейн?» Осторожно начал громовержец. «Человеческую девушку, которая тебе приглянулась, и даже понравилась Сив». «Да», кивнул я. «Отлично. Так вот, кузен, не мог бы ты приглядеть за ней, пока я буду заниматься делами?» Она смела и храбра, но все еще остается человеком, а оттого, хрупка. А в Асгард, сам знаешь, смертным не дозволено попадать. Не очень хочу разочаровывать отца вновь, да и брата особенно после того, что он для меня сделал. Чуть смущенно улыбнулся этот громила, а я только покачал головой. Да уж, Мидгард действительно его поменял. Будь это прежний Тор, он бы вновь наплевал на все, что можно, и притащил свою любовницу во дворец. Ха-ха, ладно, это не особая проблема. Мне подчиняется часть людей, я отдам им распоряжение, кивнул я. Если, конечно, она осталась там, откуда ты перенесся с Рэндальфом в Асгард. Спасибо. Хотел броситься с обнимашками блондин, но на полпути осмотрел мой не самый притязательный и здоровый вид, и все-таки остановился. За что честь ему и хвала, в таком состоянии я одного из сильнейших асов не оттолкну. Да, что там насчет подружки твоей? Я не буду за ней гоняться по всему Мидгарду, когда на горизонте маячит такая угроза. Потерев левую руку, поинтересовался я вновь. Я сказал ей и ее друзьям оставаться там, ведь собирался скоро вернуться. Чуть взгрустнул Тор. Передай ей еще, пожалуйста, что я посещу ее, как только закончу с самыми срочными делами. Мы с Хуа переглянулись, увидев друг у друга схожие удивления. Тор действительно влюбился в бабочку-однодневку, притом, когда рядом с ним все время обретается Сиф и еще куча красивейших и не стареющих так быстро воительниц. Ладно, фильм и типичная история любви между смертной и бессмертным, но в реальности я такого вообще не ожидал. Да, хорошо, согласился я в этот раз, дабы бдительность кузена окончательно уснула. В конце концов, я еще не отказался от справедливой взбучки этому несносному любителю постукать. Спасение жизни отнюдь не перекрывает всех тех гадостей, которые тот по пьяни наговорил неотесанным северным людишкам. Тем временем на земле, Ник Фьюри. Сказать, что в прошедший год у него образовалось множество проблем, значит ничего не сказать. Первым звоночком стал Старк. Операция по его разработке шла успешно до одного знаменательного дня, той гонки в Монако, во время которой на умирающего и почти готового передать свои разработки ближайшему другу, полковнику Роудсу миллиардера, напал какой-то русский. Фьюри, порывшись в архивах Чайта, быстро нашел информацию о том, что отец этого Ивана Ванка, Антон Ванка, работал в стратегическом научном резерве с Говардом Старком, одним из основателей, собственно, Чайта. Однако посланные в тюрьму за перспективным ученым агенты ничего не обнаружили. По всем данным с камер выходило, что в один из дней русский просто взял и исчез, не потревожив никакие системы защиты у весьма современного тюремного учреждения. И ладно бы только это. Практически сразу Старк рассекретил агента Романов и уволил ее из своей компании, похоронив весь их труд по внедрению, а после и вовсе снизил шанс на срабатывание новой медовой ловушки, поженившись на своем генеральном директоре, а потом и вовсе каким-то образом излечился от заражения радиоактивным ядром своего дугового реактора. Хотя самого Фьюри клятвенно заверяли все эксперты, что на его стадии поможет только тот элемент, который вывел Говард Старк и который завершить было суждено только его сыну, когда технологический уровень человечества будет повыше. Был, конечно, завербован примерно в это же время доктор Беннер, более известный людям как Халк, но его одного совершенно недостаточно для инициативы Мстители. Особенно, когда одни из главных угроз человечеству внезапно обзавелись огромным количеством виброниума. Поморщившись, Фьюри выпил залпом рюмку коньяка. На его посту такое противопоказано, но в ином состоянии Ник не мог вспоминать прошедшие события. Битва за Ваканду. Совершенно внезапно, не имея к этому никаких предпосылок или продолжительной подготовки, «Десять колец», «Рука» и прочие азиатские организации выступили единым фронтом против якобы небольшой африканской страны, которая всем заинтересованным была известна своими превосходными технологиями, которые обходят ИСЧАИТЭ на добрые несколько десятков лет. Впрочем, их политика изоляционизма была вполне приемлема для Фьюри. Собратья по цвету кожи хотя бы не были источником проблемы и угрозы порядку, а с их нежеланием делиться виброниумом и технологиями он еще был готов мириться. Только теперь вся эта система сдержек и противовесов полетела к чертям. Ситуацию даже не улучшала сбежавшая к ним принцесса Шури, бывшая не просто потенциальной королевой своей страны, но и гениальным изобретателем, ответственным за многие достижения Ваканды. Ей ведь требуется время на адаптацию своих знаний к технологиям, в которых виброниум не используется, а времени сейчас у Ника меньше всего. Да еще и правительство ему головомойку устроило, когда узнало о потерях среди рапторов, отправленных Фьюри на помощь Ваканде. Тех просто уничтожили каким-то чрезвычайно мощным энергетическим орудием, скорее всего, расположенного на том корабле, бывшим неким аналогом хеликарриеров. Одной из хороших новостей был тот факт, что ЩАИТЭ все-таки выяснил, что азиатские террористы объединились в некую единую организацию, символ которой вскоре появился на экране перед американцем. Оранжевая рука, облаченная в 10 синих колец. Между этим альянсом Шинчжоу и кучей проблем, которые появились у директора, можно было смело ставить знак равенства. И теперь у этих преступников появился виброниум. Но не успел он заняться этой проблемой, как до Фьюри доходит новая новость. На Нью-Йорк напали какие-то инопланетяне. И ладно бы только это, ведь их весьма быстро уничтожили, хоть и потери среди мирных жителей исчислялись десятками тысяч. Объявились еще одни неизвестные, которые вместе со Старком и уничтожили эту явно внеземную угрозу. Неизвестные, облаченные в костюмы, чья технологичность заставляла его инженеров капать слюной. А Старк, вместо того, чтобы прояснить ситуацию, отделывается какими-то шуточками про зеленых человечков. Знал бы этот взбалмошный гений, насколько в тот момент Фьюри хотелось прикатить танки к особняку несносного сына Говарда и забрать костюмы себе. Это хотя бы немного бы скомпенсировало серьезное отставание ЩАИТЭ в технологиях. Но сейчас, похоже, придется со Старком договариваться. Плевать, если он так хочет независимости, Фьюри ему ее предоставит, а потом ситуацию можно будет быстро переиграть. Ведь куда простому, пусть и гениальному миллиардеру до самого Ника, положившего полжизни на тайные противостояния во время Холодной войны, директор, раздался голос недавно приближенного и возросшего в уровнях доступа агента Колсона. Мы обнаружили и взяли под контроль мисс Фостер, по нашим данным имеющую связь с объектом Тор, и вместе с ней были также те неизвестные, что отметились в битве при Нью-Йорке, которые вместе со Старком отбили нападение инопланетных созданий, продолжил за подчиненного Фьюри, мгновенно протрезвев. Тем более, не так много он и выпил. Помню, это очень хорошо, агент Колсон. Сопротивления не было? Нет, сэр. Покачал головой агент с экрана. К тому же они были совершенно безоружны. Что прикажете с ними делать? Стандартный протокол, или, нет, доставьте их в Трискелион со всеми мерами безопасности. И главное, тайна. С большой вероятностью они принадлежат к какой-то либо организации, которая наверняка попытается их перехватить. Поднялся со своего места директор, вкалывая в шею ингибитор. Эта разработка ЩАИТЭ в краткие сроки позволит нивелировать алкогольное опьянение, хоть и придется потом помучиться с головной болью. Понятно, сэр. Полагаю, вы лично их допросите? Да. Их костюмы могут стать заменой таковым от Старка, а потому я присваиваю этой ситуации наивысший приоритет. До связи, агент Колсон. Так точно, сэр. Кивнув, мужчина отключился. Некоторое время посмотрев на потухший экран, где до этого был один из потенциальных преемников Фьюри на его посту, афроамериканец принялся за работу. Следовало все организовать по высшему разряду, ведь ситуация наконец-то начала налаживаться, а черная полоса в жизни Фьюри прервалась, и пропавшая ниточка к пропавшему обладателю экстраординарного молота и обладателю сверхтехнологичных костюмов попались одновременно. В данной ситуации необходимо ухватить удачу за хвост и ни за что ее не выпускать. Глава 59. Объяснение. Допрос. Разъяснение. Винлин. Забавно. На первый взгляд ЩАИТЭ суртуровски повезло. Повезло наткнуться меня в таком состоянии, когда я восстанавливаюсь после травм. Но потом вспоминается, что я и в таком состоянии могу разнести их конторку по кусочкам, А оттого сразу становится ясно, что им не просто не повезло, а вдвойне не повезло. Не повезло, что я именно сейчас решил им попасться и вынести мозги. Ведь я сейчас не слишком-то благодушен из-за начавшейся нервотрепкой. Из-за проклятых, КХМ, буквально эльфов мне пришлось сначала мотаться по всей планете, расставляя сканеры, дабы темные эльфы не обустроились в Мидгарде. Так еще и в состоянии, когда тело любит простреливать болью, а ее ноющая версия все никак не хочет заканчиваться. Заживление я то вижу невооруженным взглядом, а вот ощущения. С ними было все не так хорошо. В общем, буду отыгрываться на придурках, которые решили захватить подружку явно могущественного создания. Откуда я понял, что они это знают? Подслушать об некоем объекте с именем моего кузена было просто, и вместе с ней обладателей костюмов, в которых можно спокойно крушить армейские дивизии. Типа, логично, что такие люди просто так не будут шляться по городу, а имеют прикрытие или что-то такое. Да, его нет, но и принимают нас за тех, кто это самое прикрытие должен по всем законам логики иметь. За людей из какой-то организации, а не за асов или ванов, которые с голой задницей могут разбивать человеческие армии. Аркх, и в каком вот месте эта сверхсекретная организация? Цирк на выезде. Может, им демонстрация наших сил хоть чем-то поможет в плане профессионализма? Ибо если это не поможет, я начну подумывать насчет Гидры, которая хотя бы скрываться нормальным образом умеет. Не от меня, разумеется, нескольких агентов этой организации в отряде, взявшего нас Фила Колсона, я уже заметил, когда они передавали инфу вышестоящим гидровцам, но от того же Фьюри и иных агентов она скрывает себя безупречно. Винлин, обратилась ко мне Хуа, с которой мы пока что договорились общаться при использовании только в анахимской вариации моего имени, ведь именно ее мы всегда использовали в наших личностях, начиная с Британии и заканчивая нынешними. Да, мы вполне существовали в электронной системе США. С началом информационного века это оказалось даже проще, ибо все эти защиты были вообще ни о чем, по сравнению с таковыми на технике асов Иванов, словно неплохой программист встречает один из первых компьютеров вообще, на котором из-за ограничений оперативки просто невозможно поставить хоть какую-то приемлемую защиту. Да, свободно проговорил я, ведь пока нас перевозят в другую часть США из Нью-Йорка, в котором нас и обнаружили, здесь не стоит никаких прослушивающих устройств. После того, как нас обыскали и закономерно не нашли оружие, вообще оставили в покое. Посчитали, что из укрепленной сталью каюты не сбежим. Ты правда собираешься поиграться с этими людьми? С любопытством поинтересовалась моя ненаглядная. Да, пускай поплатится за свою глупость. Они, подобно нам, взяли на себя обязанность защищать людей, и не только азиатских, как мы, а вообще. Но исполняют это из рук вон плохо. Прекрасно зная, на что следует давить в таких разговорах с супругой, пожал плечами я. И нас даже не связали, войдя ты. Понятно. Прости, я должна была раньше вспомнить все то, что ты о них говорил, да и больше интересоваться делами Аль. Делами. Поправившись в последний момент, вздохнула она. Не буду тебе мешать, а это нормально, как бы я их не любила за отъем моих исследований, но они все еще секретная правительственная организация. Проговорила сидящая с нами Джейн. Вот кто-то, она точно была больше всего похожа на свою фильмовую актрису. Вылитая Падме Амидала из «Звездных войн». С ней я чувствую фанатом фильма, встретившимся с персонажем из него гораздо больше, нежели с Тором или Лаки. Может, потому что я знаю их с детства. ГММ, леди Джейн, на манер Тора начал я. Вы прекрасно знаете о силе моего кузена, известного людям по мифам. Думаете, Орел Хрёсвик, о котором он столько трындел людям, будет слабее его? Вот как, явно припоминая мифологию, чуть заторможенно кивнула копия Падме, что иронично, в этой реальности также выбрав себе голубоглазого блондина. Наслышано, вы являетесь одним из самых популярных лиц скандинавской мифологии. А боже, я все еще не могу поверить, что вы существовали в реальности. Простите, существуете. Больше скажу. Представители греческой мифологии тоже существуют, как и индуистской, и египетской, хотя последних я не встречал. Пожал я плечами, в очередной раз убеждаюсь, что прослушивать нас тут не могут, иначе агенты возле двери снаружи уже хоть как-то бы среагировали. Но нет, стоят скучают, это многое меняет. Ошарашенно кивнула женщина, пытаясь свести глаза в кучку. «Не зацикливайтесь на этом так сильно. Насколько я знаю, вы ведь доктор наук, как и мы», — поинтересовался я. «А, да, астрофизика», — кивнула она. «Но к чему вы ведете, мистер Хрёсвик?» Решила называть меня по скандинавскому прозвищу «женщина», видимо, опять припомнив Тора, что этот гад про меня нарассказывал. «Просто хочу провести диалог с вами с научной точки зрения, по крайней мере той, что сейчас в ходу у людей. Сами понимаете, всего 1000 лет назад светило мировой науки искренне верили, что крысы сами собой появляются в грязных местах, возникая из ничего, а через еще 1000 вы приблизитесь к истине. Пока доступно изъясняюсь, да», взяв себя в руки, принялась внимать Фостер. «Так вот, с научной точки зрения 21 века Мидгарда мы являемся представителями инопланетных цивилизаций, в случае скандинавских и греческих мифологий. Наши технологии достаточно развиты, чтобы уже только за счет них считаться магией в вашем понимании, леди Джейн. Но дело усложняется тем, что дело не только в них, магия ведь на самом деле существует, как неизведанный большинством разумных рас галактики элемент, но столь же естественный для нас», — принялся объяснять я, ведь в глазах избранницы Тора видится искренний научный интерес, а не высокомерие к бредням, или раболепие к открытиям свыше, что было с античными и средневековыми людьми. «Как ученому, мне действительно сложно признать факт существования магии. Обычно этим словом всегда описывают то, что люди еще не поняли наукой, если заглянуть в историю», — покачала головой Джейн, уронив взгляд на стол. «Весьма занимательная точка зрения, но магия для нас – особая энергия, имеющая множество форм и не слишком тождественная науке, ибо работает зачастую вне привычных физических принципов», — продолжил я, и, покосившись на Хуа, увидел, что эта тема не особо ей интересна. Она предпочитает быть разумным существом попроще и сосредоточиться на более простых вещах, считая меня более умным и доверив более сложные вещи мне. Я, конечно, безумно польщен таким доверием, но я ведь тоже не слишком умный и не слишком хочу заниматься всякими умными вещами. Да, это можно принять. Если есть нечто, существующее вне привычной мне науки, это либо все же нечто неизведанное в последней, либо магия. Но полагаю, точка зрения существ, живущих гораздо более людей и исследовавших этот вопрос больше времени, стоит верить больше, нежели моим коллегам из числа людей. Проговорила женщина весьма разумные вещи, если честно, немало меня этим удивив. Я предполагал, что как ученая она будет больше настаивать на привычных ей принципах. Знаю, когда работал в стратегическом научном резерве, кучу таких ограниченных людей встречал, хотя и являвшихся светилами науки. Наверное, это и есть человеческая гениальность, или смесь ряда факторов, которые переплетаются в одной личности и делают ее в глазах остальных гениальной. Ох, не знаю, не слишком я умен для решения таких фундаментальных вопросов, хоть и более не принимаю на беззаветную веру слова мастера о том, что гениальности и талантливости не существует. ХММ, мы уже садимся. Спустя еще несколько минут разговора о 9 мирах, произнес я, учуяв изменения в движении самолета. Обостренные чувства аса вполне подобное позволяли, а я ведь еще и обладаю ветрами Хрёсвинга, отчего чувствую воздушные потоки в некотором радиусе еще, ГМ, глубже. Скоро пойдет потеха. И да, леди Джейн, да, попрошу вас молчать на вопросы местных, ха-ха, спецагентов. Как вы уже поняли, это они находятся под нашей юрисдикцией, а не мы под них. И у вас разрешение сверху молчать. Не волнуйтесь, я не буду вам мешать, развлекаться, мистер Хрёсвик. Только хотелось бы побыстрее выйти отсюда. Тор, конечно, занят, я все понимаю. Но и мне хочется вернуться к исследованиям, — несколько смущенно проговорила женщина. ГММ, не беспокойтесь. Более чем на день или даже несколько часов мы у этих идиотов не задержимся. Надо будет переговорить с членами Руки насчет их эликсира бессмертия. Будет не очень, если такой действительно умный человек помрет за жалкие полвека. А там и реактор Старка приспособить можно. ГММ, в теории, если добавить еще несколько интересных вещей из хранилища Асгарда, можно увеличить ее срок жизни до 5000, или 4. В любом случае, Тор будет крайне благодарен мне, и вопрос с задействованием силы Асгарда окончательно разрешится. Да, чудесная идея. В общем, вскоре нам завязали глаза и провели по коридорам какой-то базы. Ткань была весьма плотная, так что напрямую я все не разглядел, но остальные мои чувства вполне позволяли заменить зрение. В бою это не сработает, слишком там все стремительно, но вот при обычной ходьбе, где я могу без каких-либо проблем сосредоточиться. Так или иначе, в итоге нас разделили и конкретно меня приперли в ВАУ, наитипичнейшую камеру для допросов. Видимо, тут фильмы оказались правы. Правда, когда мне сняли повязку, я смог рассмотреть множество микрокамер, с помощью которых сидящих в помещении можно рассмотреть со всех сторон. Ладно, не все так плохо, но и людей за стеклом я вполне могу разглядеть. Там уже располагался наш знакомец Колсон и Фьюри. Оперативненько, усадив меня на стул для допрашиваемого, молчаливые агенты покинули помещение. Энда, вы полный ноль в нагнетании мрачности, ребята. И вообще, зачем, если человек, использующий такой костюм, должен быть готов к допросам? Или меня принимают за крутого изобретателя? Ну так, одно дело гениальный ум, но без доступа к редким ресурсам, как было то у Старка с его компанией, сверхтехнологичную штуку все равно не построишь. Значит, должна быть крыша. Оглядев наручники, в которые меня по ходу дела заковали, я принялся с расслабленным выражением лица пялиться в стенку, не шевелясь. Из такой позиции я могу лишь одним глазом наблюдать реакцию людей за стеклом, но взамен создам в их сознании странность собственного поведения и запутаю еще больше. Хе-хе, там же, тогда же, комната для наблюдений. И что мы о нем нашли? Обратился директор к подчиненным, не отрывая взгляд от сидящей за бронированным стеклом фигуры. Совсем молодой мужчина лет 20 с хвостиком, хотя, учитывая его внешность, ему может быть и больше лет. Тем не менее, для Фьюри был странным тот момент, что испытателем костюма является столь молодой человек, которому впору играть в фильмах или иным способом торговать своим лицом, как, собственно, и его еще более молодой спутнице. В то, что перед ним и есть изобретатель, подобный Старку, мужчина не верил. В нормальной организации, где слышали об адекватности, изобретателя подобной вещи ни за что не пустит испытывать ее самолично. Это Старк может такое вытворять, будучи главой своей компании, теперь уже мужем главы, но это сути дела не меняет. Этот же не был бизнесменом. Все крупные компании мира Шайте всегда держал на карандаше и прекрасно знал, что там да как происходит. Пользуясь опытом со Старком, они в первую очередь пробили их внешность по корпорациям, но никого из них там не обнаружили. Даже среди внештатных сотрудников, которых скрывают от общественности и конкурентов. Винлин Ватсон, начал агент Колсон, получив папку от одного из агентов, 22 года, женат на сидящей в соседней допросной Хуа Ватсон, имеет дочь, Лисюэ Ватсон, обучался. Вот здесь начинаются странности, директор. Боюсь, я не понимаю, как такое личное дело вообще может существовать. Это даже бюрократической ошибкой быть не может. ХММ, приняв папку, принялся лично вчитываться Фьюри. И впрямь, перед ними был человек-призрак, имеющий по сути только семейный статус, обучение на дому и идеально сданные аттестационной комиссии экзамены. Родители неизвестны, иные родственники тоже. Якобы выходец из приюта перераспределителя, из которого его якобы никто не забрал. Поданные дополнительно запросы показали, что в приюте этом никто его никогда не видел, как и аттестационная комиссия, которая впервые слышит про такого ученика. Все, абсолютно все данные говорили, что в реальной жизни в США этого человека вовсе не существовало, а вся информация подделана, и подделана топорно. Но при этом никто и не подумал проверить ее или начать исправлять. По какой-то причине всю электронную систему Соединенных Штатов полностью устраивал такой призрак, и никакой странности программы не видели. Однако, что ж, передайте это на анализ наших специалистов. А пока они будут выяснять, каким образом были взломаны системы, мы посмотрим, насколько будет эффективен личный допрос. Агент Купер, агент Вильямс, наградил Ник взглядом двух вытянувшихся по струнке молодых агентов. Для начала мягкий допрос, протокол 14.5, если не поможет, через несколько дней перейдем к 16.2. Есть, сэр. Вскоре Колсон и Фьюри наблюдали за тем, как агенты входят в помещение, где, казалось бы, сидел абсолютно недвижимый обладатель крайне редкого имени, встречающегося только в Китае. Как только дверь открылась, Ватсон наконец сдвинулся с места, направив взгляд необычайно ярких для человека бирюзовых радужек сначала на стекло, а затем на вошедших мужчину и женщину. «Приветствуем вас, мистер Ватсон», начало Вильямс, начиная отыгравку своей роли. Протокол под номером 14.5 представлял из себя модифицированную версию хорошего и плохого копа, и вместе с тем, наиболее стандартную, подходящую под любой психотип человека. Обычно используется, естественно, более специализированная версия, однако по личному делу этого призрака понять его личностные черты решительно невозможно. Тем временем Купер лишь сухо кивнул, всем своим лицом показывая невысокую благодушность к сидящему напротив него подозреваемому. «Ну, раз уж вы так вежливо, давайте пройдемся по цели моего здесь нахождения. Я гражданин США и все такое. Адвоката мне запрашивать, или сами сообразите?» Не изменяя своего расслабленного положения и показывая, что все психологические меры воздействия во время доставки сюда не сработали, преспокойным и даже скучающим тоном проговорил мужчина. «Какого тебе еще адвоката? Тебя видели все камеры Нью-Йорка. Ущерб причинен на миллионы, а то и миллиарды долларов». Начал Купер не слишком агрессивным, но весьма напористым тоном. «Сразу же играть в плохого и хорошего нельзя, велик шанс раскрытия достаточно умным или осведомленным человеком. Следует сначала вовлечь в диалог, а только потом, исходя из реакций, максимально реалистично повышать или понижать агрессивность плохого копа. Да и добрый тоже может проявить агрессию, дабы запутать и ввести в заблуждение. Обыватели думают, что эта тактика допроса проста и понятна, но на деле все соответствующие структуры уже давно ее сотни раз модифицировали. И инструкции на этот счет у агентов Шайта на целую Библию хватит. Агент Купер, предостерегающего посмотрела на него Вильямс. «Извиняюсь за своего коллегу. Я агент Вильямс, это, как вы уже поняли, агент Купер». Пусть его форма выражения была грубой, но суть была передана. «Вы подозреваетесь в массовом причинении вреда частной и государственной собственности, непреднамеренных убийствах людей и полицейских при исполнении, а также подделке документов. ГМ. Вот значит, как в наше время относятся к спасителям городов от инопланетян. Люди такие люди», — усмехнулся он, откидываясь на спинку стула. «Правда, меня интересует последний пункт. Вам ума не хватило пробить меня по расширенным базам данных? Ну, не только по нынешней системе штатов. О чем вы говорите, мистер Ватсон? Это не относится». Начало была Вильямс, но была тут же перебита молодым мужчиной. «Нет-нет, относится. Напрямую. Сначала вы пробьете нашу с Хуа внешность по абсолютно всем базам. Только тогда я буду с вами говорить. Ведь самим вам мозгов не хватило для этого». Несмотря на использованные формулировки, тон странного мужчины был не агрессивным, лишь чутко насмешливым. «Что там касательно допроса миссис Ватсон?» — повернулся агент Колсон к одному из младших агентов. «Молчит», — тут же ответили ему. Смотрит на ведущих допрос агентов с ярко выраженным интересом, но не произнесла ни слова, и иной реакции также не появилось. «Значит, они договорились по пути сюда», — поморщился Фьюри, понимающий, что способ доставки был сделан максимально быстрый и секретный, но оттого не самый эффективный в плане последующего допроса. Их даже в разные комнаты разделить не вышло. «У Фостер, полагаю, аналогично. Она более напряжена и опасается в некоторой степени, но также соблюдает молчание». «Понятно. Значит, продолжаем его разработку и последуем его же словам. Запустите масштабную проверку», — распорядился Фьюри, продолжая наблюдать за пытающимися разговорить Ватсона агентами. Но тот, следуя своим словам, уставился словно сквозь агентов, глядя в одну из скрытых камер. «Случайность, скорее всего. Эти камеры невозможно рассмотреть невооруженным взглядом, даже если знать о них. А знать он тоже не может. Это одна из самых секретных камер для допросов ЩАИТЕ, о которой знают хорошо если десятка-два агентов. Системы ЩАИТА были достаточно совершенны, и вскоре на экране высветились результаты». «Фью-ю-ю», — не сдержался присвистнувший агент Колсон, широко распахнутыми глазами глядя на ровные строчки данных, от которых охр, удивился и сам Фьюри. «Ведь сразу же выяснилось, что люди с совершенно этими же именами и внешностью отметились во время Карибского кризиса, числящиеся как члены особого отделения Центрального разведывательного управления. Причем данные об этом самом отделении были начисто уничтожены в 90-х, и информацию о них удалось собрать только по очень косвенным данным и свидетельствам. Но даже не это больше поразило всех находящихся здесь агентов. Все с теми же лицами и именами, Винлин и Хуа Ватсон, и числились в стратегическом научном резерве во время Второй мировой войны. По этим данным выходило, что они помогали доктору Эрскину в создании самого Капитана Америки, а также ряда иных сверхсекретных проектов, плодами которых сейчас пользуется Щайте. Доктора Ватсоны были знакомы как с Пегги Картер, весьма критично отзывавшейся о них в своих отчетах, так и с Говардом Старком и самим Стивом Роджерсом. Личности по-своему известные, и сделавшие бы гигантский вклад в создание возглавляемой Ником организации, если бы не погибли во взрывах, устроенных Гидрой в 45-м году в Британии. Теперь, как выяснилось, якобы погибли. Ведь если в одно такое совпадение можно поверить, списав все на невероятный выверт генетики детей или внуков, а также пластические операции. Но дважды, нет, это просто невозможно. Посему выходило, что, посмотрели наконец, прервал повисшее ошарашенное молчание агентов, во время которого потеряли лицо буквально все, раздался голос мистера Ватсона. Теперь наш диалог пойдет более интересным способом, не находите, директор Фьюри, Винлин, а борода Одина, наконец-то до них дошло. Даже лично главный негр приперся в допросную. Ну что по нему можно сказать? Как и все, весьма похож на фильмового товарища. Повязка на глазу, уверенность в себе и своих силах так и хлещет. Правда, сейчас она немножко подувяла, ведь перед ним появилась странность, которую они не могут объяснить, сиречь мыс Хуа. И кто же вы такой, мистер Ватсон? Поинтересовался он, усевшись напротив меня вместо двух молодых агентов, не успевших даже поиграть в доброго и злого полицейского. Весьма общий вопрос, мистер Фьюри. Насмешливо посмотрел я на собеседника, смотря с какой точки зрения посмотреть, с самой обычной. Чуть раздраженно дернул щекой негр. Вы явно необычный обыватель и понимаете, о чем я говорю, доктор Ватсон. Или вам удобнее, агент Ватсон, с претензией на контроль ситуации проговорил директор этой всей шайки-лейки. Да без разницы, у меня столько имен и прозвищ было, что я и не вспомню все. Чуть улыбнулся я, говоря это совершенно искренне. Почти все титулы мне выдали именно люди, а я за этим не следил. Вон, о Хрёсвильге подробности узнал уже в 21 веке. Это никак не отменяет моего вопроса. Кто, или что вы такое? Чуть напрягшийся афроамериканец продолжал стоять на своем. Ох, что же вы такой непонятливый. Я совершенно не разбираюсь в этих всех ваших шпионских играх. Вообще, меня это не интересовало и вряд ли заинтересует. Пожал я плечами, и прикинув все за и против, с легкостью избавился от явно необычных и модифицированных наручников. Прямо картина маслом. Уверенный в себе белый человек напрягает побитого жизнью черного. Хорошо, вздохнул директор, чуть изменив положение и напрягшись еще больше после демонстрации моих возможностей. Каким образом вы прожили более 90 лет? Ну, человек вполне способен столько прожить. Сделав непонимающий вид, проговорил я. Вы знаете, о чем я, мистер Ватсон? Чуть повысил голос мужчина. Видимо, еще не привык, что ему, могущественному такому человеку, возражает какой-то левый человек. Эх, а я думал, что Демарш Старка хоть чему-то его научит. Но если человек учиться не хочет, то тут уж я ничего не могу поделать. Нянькой людям я не навязывался, хотя и часто ею подрабатываю. Альтруист я, что уж поделать. Существует масса способов продлить жизнь даже для человека вроде вас. Моя формулировка еще сильнее напрягла негра. Так что, вам поведать о них, или правду, которую вы не сможете осознать. Вы не считаете себя человеком, проигнорировал мои провокационные вопросы мужик, все еще держась. Интересный вопрос, а почему я должен считать себя человеком, когда им не являюсь? Откровенно забавлялся я с ситуацией. И тогда кто вы, марсианин, прилетели с Нибиру? Не выдержал директор, начав сочиться сарказмом. Но надо отметить, до него быстро дошло. Нелюдь, нахмурился он. Нет, лыбись, заявил я, хотя с ними знаком. Забавные ребята, и забавный эксперимент Кри. О, о них вы уже знаете. Возникает вопрос, откуда о них знаете вы? Проговорил мужчина, явно что-то перебирающий в голове. По крайней мере, сейчас лицо он не удержал. Да так, прибил пару сотен В. Какой там был год? Припомнил я события тех лет. Нет, год от Рождества Христова не вспомню, но это был, кажется, 9 век. 9 век, недоверчиво оглядел меня собеседник. Да, скорее всего, сделав вид, что не понял его намека, пожал плечами я, а намекал он явно на необходимость подтверждения моего возраста с моей же стороны, вряд ли раньше или позже. Повисло некоторое молчание, во время которого каждый из нас думал о своем. Вы понимаете, в какой ситуации находитесь? Внезапно начал иным тоном Фьюри, разрывая молчание. Да, какая-то шарашка, мнящая себя сверхсекретной организацией, распахнула свою пасть на кусок, который не сможет проглотить. С охотой объяснил я настоящую ситуацию, чуть склонив на бок голову. Видимо, у вас есть то, чем вы можете подкрепить свою уверенность. Ведь, учитывая вашу осведомленность, вам уже известно, нам уже встречались обладатели сверхчеловеческой силы. Взяв себя в руки, проговорил самоуверенным тоном афроамериканец. Вот только незадача. Вы не знали, что я из числа таких, и это помещение вряд ли выдержит того же Халка. А уж поверьте, я могу принести гораздо больше разрушений, даром что мы оба являемся зелеными человечками. Хмыкнул я, глядя, как на лице Фьюри проскальзывает осознание. Так это ты, вскидывается негр, но я его быстро перебиваю. Я, потому что не хочу видеть то, как самый гениальный из всех людей, что я встречал, становится вашей подстилкой. Преспокойно объяснил я. Я, конечно, посмотрел и убедился в вашей тупости. Но не зря же я оставлял для вас свидетельство о себе на протяжении тысячелетий. К сожалению, учитывая ваш уровень интеллекта, обезьянки, сами вы до этого не дойдете. Так что даю подсказку. Бессмертные небожители. Империя. Рюрик. Македонянин. Осада Парижа Зигфридом. Европа. Британия. Шерлок Холмс. Вы утверждаете, что вам тысячелетия. Пытаясь взять себя в руки, проговорил Фьюри. «Ха-ха!» – вздохнул я. «Ну что за кретин, а? Я не утверждаю. Я знаю, и вам прямо говорю. Как сейчас любит говорить, загуглите. Или пробейте по историческим базам данных. К чести сего директора Шарашкиной конторки, моему совету он все-таки последовал. Прямо в камере для допросов, в которую притащил свой планшет с данными. А борода Одина, какой у него спектр эмоций на лице пролетел. Непонимание, задумчивость, смутное, а затем и ясное осознание, удивление, полнейший шок. Какая же у него была рожа, ух, но я подготовился, а да. Достав из пошедшего рябью воздуха классический фотоаппарат, я сделал несколько снимков, от которых Фьюри офигел как бы не больше, чем от осознания того, что перед ним сидит древний бессмертный. Что вы, резко поднялся он с места, чудно, протянул я, пряча устройство обратно. Даже жаль, что поведать о всей соли шутки я не смогу. Лаки, как бог озорства, одобрил бы. Лаки. На лице негра отобразилась работа мысли. Видимо, сопоставил все с Тором, с которым его конторка уже знакома. Покосившись на комнату за стеклом, я с удовлетворением отметил бегающих как на скипидаренные агентов. Ах, да, не упомянул. Тор еще разболтал смертным о том, что я хрёс Вилька из скандинавской мифологии. Ну знаете, там, самый наглый из родичей Одина, не ставящий ни во что все отца, тот, кто вечно сражался с Нидхёггом, и все такое прочее. Пожал я плечами, но так или иначе, я сделал все, что хотел, попадаясь в руки. Повернулся я к более-менее спокойному Калсону. Фила, сын, Кала, обрывчиво проговорил я, с удовлетворением наблюдая за тем, как у агента пошла ассоциативная цепочка и наступило осознание и шок. ЕЕС, гештальт закрыт. Боюсь, после такого мы не можем вас отпустить. Весьма резво направил на меня пистолет Фьюри, как и вбежавшие в помещение агенты с автоматами. Ха-ха, не сдерживаясь, приложил я ладони к лицу и протер ими последние. Вы серьезно? Тора не берут гранатометы, а вы думаете остановить меня пистолетиками? В ответ молчание. Что ж, я объясню еще понятнее. Перейдя на более агрессивный тон, продолжил я, подходя ближе. Огонь! Рявкнул афроамериканец, и по моей коже постучали пули. ГММ, а ведь это впервые, когда в меня стреляют из огнестрела. Нет, во время недавнего сражения в Нью-Йорке тоже пытались, но там я был слишком быстрым и маневренным для попаданий. А здесь, ощущение, словно палец массажиста очень быстро и мягко бьет по твоей коже. Глазам менее приятно при попадании, словно кто-то слегка нажимает на них через века, но тоже никакого эффекта. Шагнув резко вперед, я схватил Фьюри за горло и поднял того над землей. Вы слишком поверили в себя, мистер Фьюри. Поверили в то, что вы – вершина эволюционной цепочки. Хотя в истории осталось достаточно свидетельств, что это не так, и у вас даже материальные свидетельства были. С вашими ресурсами вы могли бы все сопоставить, но не смогли, или, скорее, не захотели. Сверкнув явно засветившимися радужками, отчеканил я, окончательные выводы я сделал, и вердикт для вас неутешителен, вы, некомпетентны, и разочаровали меня. Внутренне усмехнувшись от спонтанно сотворенной отсылки, я не стал продолжать последнюю и просто откинул Фьюри в стену. после чего обеими руками схватился за концы автоматов двух агентов, которые во время моих слов уже успели сменить магазины, и просто сжал их, вывернув наверх. Получилось пафосненько и эффектно. Вон как выпучили глаза ребятки, выбросив оружие, аки ядовитую тварь какую. Выбив пинком закрывшуюся дверь, я прогулочным шагом под пулеметным огнем пошел той же дорогой. Нафига что-то ломать и крушить, аки Халк, если я знаю обратный путь назад? Я все-таки мню себя кем-то поумнее одного громилы. Единственным моментом в этом плане оставались столпившиеся и ни в какую не желающие меня пропускать агенты. Но какая из них проблема-то? ГММ, задумался я, остановившись на полпути и почесав затылок. Принявшись лениво отбиваться от зачем-то ринувшихся в ближний бой агентов, мои мысли, тем не менее, были заняты мисс Фостер. Как бы в нее шальная пуля не прилетела, она то асгардской физиологией не обладает. Эх, ха-ха, ладно, придется потратить время и надавать люлей всем местным. Заодно закреплю в их мозгах понимание, что на некоторых лезть не стоит, даже если ты служишь самой могущественной организации на Земле. Что забавно, вычисленные мною гидровцы оказывались ребятами в среднем более сообразительными и понимали бесполезность своего оружия быстрее. Ну, наверное, этого и стоило ожидать от тех, кто вынужден скрывать свою принадлежность к другой организации и при этом исполнять свои обязанности как агента Щайта. Хрустнув шеей, я с веселым оскалом посмотрел на женщину в костюме, схваченную мною за плеча. Та по неизвестной мне причине резко сглотнула и побледнела, но я уже отправлял ее пинком в живот на пару десятков метров вперед. Эх, ну вот опять наступило избиение младенцев. После шикарнейшей, будоражащей кровь, пусть и крайне опасной битвы с темным эльфом, подобные избиения стали еще более скучными. Но, как говорится, есть такое слово «надо». Глава 60. Глупость. Тело для разума. А во, они даже целый танк притащили. А нет, сразу три. Вон, стоят на мосту на остров, на котором и находится штаб-квартира этой конторки. «Поднимите руки вверх и опуститесь на колени», — прокричал какой-то агент в рупор, пока три танка наводили на нас свои орудия. Тьфу ты, типичные абрамсы, никакого креатива и футуризма. Серьезно, стандарт стандартом. Даже у гидровцев были крутые уберваффи в конце войны, когда нацисты по всем фронтам проигрывали, а у этих за 70 лет работы ничего интересного не появилось. ХММ, мисс Фостер, попрошу отойти в сторону, распорядился я, и, наученная опытом прорыва из здания, Джейн резво рванула за укрытие в виде стенки этого самого здания. Вовремя, как говорится, ибо через десяток секунд, накричавшись в рупор и не дождавшись от нас никакой реакции, безымянный агент дал команду на стрельбу. Бах, бах, бах. С минимальной задержкой в нас отправилось три бобса, что характерно. Видимо, докумекали, что в нашем случае нужна бронепробиваемость. Что же до эффекта? Удары того проклятого темного эльфа ощущались болезненнее. Покачнувшись на ступнях, оценил я, действительно, хотя скорость неплохая, не дав договорить моей ненаглядной, раздалась еще одно три выстрелов, примерно раз в пять быстрее скорости звука. Заблокировав очередной снаряд предплечьем руки, продолжила Хуа, чуть поморщившись, видимо, попала в незажившую рану, все-таки мы сейчас порядком так перебинтованы. Кстати, еще один пример непрофессионализма местных, как живший тысячи лет в Азии, я прекрасно знаю, что можно под бинтами спрятать, и будь я даже обычным человеком, наручники бы не остановили меня от успешной попытки смертельного удивления Фьюри. Почему он вообще лично приперся? Я на Колсона рассчитывал. Ну, зато вывешу фотографии Фьюри в раздел «Некомпетентные и офигевшие от вседозволенности приматы». Как для будущих поколений Альянса Шинчжоу, так и нашей дочери. Да, да что ж вы никак не уйметесь, ноль же эффекта, издал я негромкий крик души после очередного выстрела танков. Придурки, покрутил я у виска танкистом, наверняка ведь заметили, но нет, опять стреляют. Достав из-под пространственного хранилища, из которого на наших телах появляется новая одежда или доспехи, оба меча, я примерился, оценивая расстояние и скорость ветра. Покачнувшись после очередного слитного выстрела танков, я метким броском отправил оба клинка в два дула танков, аккуратно располовинив те. ХММ, оценила кивком бросок моя ненаглядная, и следом же отправила уже свой клинок в дуло последнего оставшегося танка. Приподняв руку, я слегка задействовал ветра Хрёсвильга, подхватив ими клинки, да начисто отрубив пулеметы на всякий пожарный. Нам-то плевать, А вот Фостер даже один такой снаряд если заденет. Эх, сложно с обычными людьми. Увы, несмотря ни на какие положительные черты, зачастую они лишь обуза. Ну, Тор, когда я вылечусь, ты у меня получишь. Я хотел было простить тебя за Хрёсвильга, когда ты спас наши тушки в Ванахиме. Но не еет, ты лишил меня такой прекрасной возможности показать Чайту, где место этих идиотов. Немедленно сдайтесь, или... Аркх, всплеснул руками я, поворачиваясь к виновато улыбающейся леди Джейн, которую взял в плен один из агентов. Слабо мы их били, слабо. Не хотел я все-таки вырезать там всех. Эх, ху-у-у. Спокойно, Вилли. Тебя не должны выбешивать простые люди, даже если феноменально идиотичны. Как говорил один киборг с пропеллером на жизненной энергии, восстанавливаемой запасами питательного варенья, спокойствие, только спокойствие. В момент, когда я пинал ногами очередного самоуверенного идиота, в моей голове невольно пронесся вполне работоспособный чертеж, как сделать Карлсона в реальности. Даже магии почти не понадобится, только немного виброниума. ХММ, а я знаю, чем занять ракету после костюмов, и потом поэпатировать шведских жителей. А да, это прекрасная идея. Подняв себе настроение, я почти не хотел придушить Фьюри, приславшего по наши души какой-то спецотряд в весьма футуристичного вида доспехах. Ну, наконец-то нечто занятное. Усмехнулся я, отбивая забинтованной рукой залп синего лазера, больно похожего на таковые у Гидры. Что-то, основанное на их исследованиях. Отряд бойцов весьма грамотно распределился вокруг нас, беря на прицел не только меня с Хуа, но и Фостер. Нет, серьезно, какой смысл стрелять в хрупкую человеческую женщину? Ладно, я понимаю, если бы эта защита заставляла нас подставляться и получать урон. Но им же должно быть ясно после пары десятков бесполезных залпов в нас, что и их оружие не действует. Ну, не было в нем магической силы, чтобы пронять нашу физиологию, и все. Хуа, прикрой избранницу Тора. Хорошо. Кивнула она, рывком вставая на путь лазерного выстрела, нахмурившись. Пусть моя ненаглядная и не была рыцарем до мозга костей, ибо банально имела голову на плечах, но такие методы ей все равно продолжали не нравиться. Подскочив к занявшему за укрытием позицию человеку, я весьма неожиданно получил в лицо гранату, да не обычную, а сразу опутавшую меня какой-то электрической сетью. ХММ, приятное покалывание, однако какого фига они продолжают палить? Ну вот зачем, если эффекта ноль, где тактическое отступление, скажите мне, а? Сдернув с себя сеть, я обратил внимание на подскочившую ко мне противницу. О, забавная игрушка. С интересом посмотрел я на энергетический куной, которым меня попытались проткнуть. Схватив неудачно ударившую женщину за руку, я поднял ее над землей, продолжая рассматривать ее оружие. Будет для ракеты сувенирчик. Отобрав безделушку и отправив агентессу полетать в ближайшую стенку кругообразного штаба Щайта, я направился к избежавшему взбучки бойцу. «Вилли, заканчивай!» Чуть повысила голос голубоглазая, вертящаяся юлой, но не позволяя лазерам попасть в Джейн Фостер, которую, кажись, скоро хватит удар. «Ну вот, опять мне воспитательное избиение не дают применить, а сломанные руки и ноги ведь очень хорошо влияют на когнитивные функции. Хотя, есть у меня идейка». Очень-очень хорошая идейка. Если ребята из Гидры оказались банально более компетентными из-за необходимости скрываться, и у них десятки лет ничего не текло к ребятам, в Гидре не состоящих. Да, это чудесная идея. Если череп на той каменюке с камнем души за 70 лет станет чуть адекватнее, то его вполне можно будет использовать как одного из лидеров Альянса, только теперь ответственного за США и прошедшую ребрендинг Гидру. В конце концов, он ведь был не из тех ребят, кто вырезал евреев для хозяев вампиров, и Берлин для него был такой же преградой к мировому господству, как и другие организации. Да и рядовые члены нынешней Гидры ни разу не ветераны вермахта и СС, а вполне себе обычные граждане Америки. Да и я с десятков видов контроля могу набросать, дабы он опять не упорился. Но это если он поадекватнее. Если нет, придется думать над тем, кого поставить вместо Фьюри, ибо меня его профессиональные качества вот вообще не устраивают. Тем временем я окончательно раскидал по стенкам и полу оставшихся членов спецотряда, и вернулся к Хуа, успокаивающую Фостер, которую за эти 5 минут чуть не убили раз 20. Но зато теперь я точно уверен, что к Чайту она будет относиться исключительно негативно. Да, был у меня такой небольшой корыстный мотив, когда я ее выводил отсюда через толпы стреляющих в нас оперативников. Не нужно мне, чтобы на избранницу царя Асгарда, которой я собираюсь продлить жизнь, имели влияние всякие разные. Вы в порядке, леди Джейн? Сама я цела, но то не скажешь о моем спокойствии. Нервно пробормотала она, пытаясь взять себя в руки. Но на фоне ледяных великанов местные уже не особо смотрятся. Подумаешь, выстрелы. Я видела, как трехметровые громилы метали машины, как спичечные коробки. Шутить изволите, это хорошо. А теперь, посмотрел я на приближающийся к нам небольшого вида летательный аппарат, вызванный мною еще перед приземлением у базы Щайта. Нам пора, так как штаб-квартира Щайта по какой-то непонятной мне причине находилась возле города, средств ПВО здесь также не имелось, а потому наш самолетик сел без всяких проблем. Серьезно? Штаб всей сверхсекретной организации Трискелион реально был расположен рядом с городками, не в заднице США, которая так-то не маленькая страна, где его никто не найдет, а вблизи кучи посторонних глаз. Он принадлежал альянсу Шинчжоу, используясь офицерским составом, но ныне я более раскрытия не боялся. Сегодня я убедился, что Щайту осталось недолго, а следовательно плевать, что они там будут думать и планировать. У нас тут нарисовать темные эльфы, на фоне угрозы от которых пора заканчивать со всей этой вознёй в песочнице, именующуюся противостоянием Альянса и Щайта. Пустив за штурвал мою ненаглядную, я с удобством расположился на сидении позади, только лишь покачав головой на попытки обстрела нас из ручного оружия. Даже не РПГ какого-нибудь, а пистолетов и автоматов, энда, совсем беды с башкой у этих ребят. «Взлетаю», — коротко отозвалась Хуа с индифферентным выражением лица, надевая пилотский визор и выключая автопилот. «Угум», — отозвался я, покосившись на приходящую в себя женщину, расположившуюся на одном из пассажирских кресел позади двух пилотских. «Почему мы вынуждены пользоваться таким средством передвижения, а не порталами разработки Агамотта из Камартаджа? Да по той же, по которой я и не использовал особо ветра Хрёсвильга, а моя ненаглядная, пламя Феникса при прорыве из здания конторки Фьюри, нельзя нам сейчас пропускать через тело большие объемы энергии, будь то банальная магия или космический ветер с пламенем, иначе весь прогресс с регенерацией полетит коту под хвост. Они выпустили против нас вновь рапторы». Тем временем раздался голос моей ненаглядной, сосредоточенно пялящейся вперед. «Ох, у них что, так много этих самолетов, что они готовы терять их буквально каждый раз?» Обреченно вздохнул я, помассировав виски. «Такими темпами мы всю ту сотню, что они выпустили, перебьем. Атакуем», — преспокойно поинтересовалась Хуа, ведя наш Цзинви в сторону Нового Орлеана и Мексики, через которую мы достигнем Тихого океана и дальше в Азию. «Если только первыми начнут, я бы предложил их атаковать только когда они достигнут условной середины Тихого океана, но благо вспомнил, что им просто-напросто топлива не хватит, так что рано или поздно мы оторвемся». Пожал я плечами, откинувшись на спинку. «Хорошо», — удовлетворенно кивнула сероволосая. «Видимо, опыт с теми их собратьями в Ваканде чему-то научил руководство ВВС, так что в этот раз нас просто сопроводили до границ территории США и дали дёру обратно. Что ж, хорошо, теперь можно и немного развлечься разговором с леди Джейн. Поздний Тайвань, штаб-квартира Альянса Шинчжоу. Сэр, тут как тут оказалась наша адъютант, Сюань. Определи леди Джейн в какой-нибудь наш отдел, она», — начал я, но был мягко перебит девушкой. «Всемирно известный эксперт в области астрофизики и доктор наук, я знаю», — усмехнулась она, глядя, как озирается по сторонам Фостер. «Отлично, вывези ее исследования из Британии, координаты я тебе переслал, и дай здесь занятие по душе», — кивнул я. «Могу ли я поинтересоваться, где вы были, сэр?» Чуть виноватым тоном из-за превышения полномочий поинтересовалась китаянка. «Немного погромили базу одноглазой обезьянки, ничего страшного». Пожал я плечами, продолжая идти вглубь подземной части комплекса. На миг Сюань замедлила шаг, с каким-то ошеломлением взглянув на меня. «Ну да, большинством альянса Щайте считается серьезным противником, и вот такое наглядное его унижение с нашей стороны. Да, но к ее чести она быстро собралась и поравнялась с нами. Что там с переправкой нашего детского сада обратно в Нью-Йорк?» Теперь поинтересовался уже я, чувствуя, как пальцы опять разнылись. Эха, не стоило пробивать те стены голыми руками. Все проходит успешно и незаметно. Чуть склонила голову девушка на ходу. «Отлично. Пусть габкомпания Фьюри знает о том, что у нас есть дочь с таким именем, но вот в отличие от нас, ее в базах США нет, и без каких-либо данных, даже без фотографий они могут ее искать хоть до посинения, да и вообще будут больше заняты восстановлением своей базы. Почему Нью-Йорк, если туда уже нападали мерзости? Такой вопрос мне уже задавала моя ненаглядная, которая, впрочем, быстро на него сама и ответила. Апостол, которая могла по своему желанию перемещать себя и мерзости в нужную точку планеты, захвачена, а остальные тварюшки появляются только на территории Азии, и совершенно случайным образом. Так что если Эго и Повелитель Пожирателей не создадут нового апостола, наши детишки там в наибольшей безопасности. Да даже если и создадут, они пошлют его к нам, а не к детскому саду, который в уничтожении мерзости почти не отметился. Что-то еще, сэр? Да, как там продвигается проект «Небесная сфера»? Припомнил я название проекта, призванного создать с помощью виброниума и энергии дуговых реакторов некоторый аналог планетарного щита, который хоть и будет пропускать необходимые для существования планеты вещи, но начисто отрежет возможность использования кротовых нор в атмосфере и на поверхности Мидгарда. Подвижки есть, сэр. Доктор Ксиами сообщает, что ему хотелось бы больше информации по червоточинам, сэр. Сверившись со своим планшетом, обрисовала ситуацию китаянка. Я же ему и так притащил все, что было у Асгарда по этой теме. Даже на английский перевел. Вскинул правую бровь я. Ладно, лично позже загляну. Теперь, что там у доктора Чо? Сия дама была крайне интересной личностью, возглавляющей собственную исследовательскую группу у Гингенитиц Инфинити РД. В свое время Альянс успел опередить Чайте и первым предложить финансирование подающей надежде кореянке, которая вскоре оправдала наши ожидания и создала регенерационную колыбель. Не побоюсь этого слова, крайне революционную вещь для нынешнего этапа развития человечества. Она могла создавать синтетические ткани и совмещать их с родными. То есть, по сути, являясь бесконечным источником новых органов. Надо ли говорить, что после такого политические старички из Азии окончательно продались нам с потрохами? Однако не так давно Хелен Чо был выдан гораздо более оригинальный заказ, нежели чем очередное сердце или легкие. Согласно последним отчетам доктора, проект «Разум Эмблы» продвигается успешно, но она просит личной встречи для прояснения некоторых моментов, которые вы просили не упоминать в официальных отчетах. Подняла на меня взгляд адъютант, заинтересованно сверкнув глазами. Что ж, переглянулись мы с Хуа. Время терпит, так что почему бы и не заглянуть к сеульскому светочу науки? Леди Джейн, пройдитесь с Сюань, она вам все объяснит. Указал я большим пальцем на китаянку, после чего мы быстрым шагом направились в сторону лифтов, один из которых опустил нас на 20 уровней ниже, на предпоследнее из них в целом. Систем защиты здесь было, а вого, помимо всех самых современных, что имеются в наличии у Альянса, я кое-что взял и из Асгарда. Ведь как бы я ни желал позволить людям развиваться в большей степени самостоятельно, до некоторых технологий даже при нынешних темпах им пилить еще столетиями, а такого времени у меня сейчас нет. Дождавшись, пока соответствующие техномагические системы разберут нас по атому и убедятся, что мы не чужаки под маскировкой Акилаки или Царица, тоже балующиеся иллюзиями, нас наконец пропустили в ряд помещений проекта, названного в честь первой женщины в скандинавской мифологии. Доктор Чо, поприветствовал я женщину, корпящую сразу над множеством цифр и иных показателей на сразу трех экранах. А, здравствуйте, развернулась к нам весьма молодая женщина в белом халате. И вам не хворать, кажется, вы хотели нас видеть, ГМ. Да, да, покивала она, подходя к регенерационной колыбели, стоящий посреди помещения. Как жаль, что наши полумагические ткани она создать не сможет. Фундаментальные отличия в процессе, и никакое добавление магии, тут, увы, не поможет. Как вы знаете, меня безусловно заинтересовал процесс создания не отдельных органов в уже существующем теле человека, а целого тела. Не побоюсь сказать, что это настоящий прорыв в науке, ведь до этого считалось, что тело может создать только природа, ну или Бог. Кому как удобно. Ох, как же я хочу сейчас увидеть лица истово верующих, хе-хе. Ну да ладно, чего их трогать лишний раз. Поначалу озадачил тот факт, что биоорганическое тело вы планируете создать с использованием виброниума. Но как выяснилось, это вещество самое универсальное из тех, что я вообще встречала. Атомы виброниума не просто совместимы с клетками органических тканей, они связывают их. Канон. К тому же идеально вписывается в мою полутеорию о том, что эта кровь целестела. Это все очень занимательно, доктор. Но мы и сами можем прочитать в ваших отчетах, и по пути сюда даже сделали это. У вас, вероятно, появилась какая-то проблема? Прервал я вдохновленный поток слов взявшегося за любимое дело ученого. Да-да, простите, слишком уж завелась. Так вот, вздохнула она, собираясь с мыслями. Изначально я думала, что созданные через мою колыбель нейронные связи позволят имитировать состояние мозга у новорожденного, пусть и с большим объемом, что позволило бы нам воспитать объект привычными человеческими методами. Но все симуляции показывают, что, ГММ, объект так и останется овощем, несмотря на то, что я создала совершеннейшую копию человеческого органа. Поначалу я предполагала какое-то неизведанное влияние виброниума, но как оказалось, нет, он здесь ни при чем. И вот в этом вся суть возникшей проблемы. Тело живое мы создадим, оно будет жить и долго, но разум. Озадаченно уставилась на колыбель женщина. Мы с Хуа переглянулись, понимающе кивнув друг другу. У тела нет души. Лаконично проговорила моя ненаглядная, пожав плечами так, мол, это очевидно. Души, но ее существование ведь не доказано человеческими учеными. Закончил за доктора я, но доказано в Асгарде, а о нем вам предоставили информацию. К тому же мерзости пожирают как раз именно души, а не нечто иное. Я позднее распоряжусь о предоставлении вам отчетов по некоторым наглядным сражениям, где это нашими врагами демонстрировалось. Но возвращаясь к теме нашего разговора, я не буду сейчас вдаваться в подробности и расписывать сложнейшую даже по асгардским меркам теорию зарождения души, и просто скажу, что истинным вместилищем памяти, личности, эмоций и всего прочего у полноценно разумного, повторюсь, полноценно разумного существа является именно душа, а не органика. Последняя является лишь ретранслятором, передающим в тело информацию из души. Это, я не имею глупости вам не верить, учитывая ваше происхождение, но боюсь, если это правда, множество человеческих теорий о мозге просто-напросто будут выкинуты на помойку истории. Вздохнула она, явно пытаясь осмыслить сказанное. По собственным наблюдениям скажу, что такое же крушение шаблонов происходило у людей и ранее, когда они осознавали, что Земля находится не в центре мироздания, а дождь вызывается не духами природы и не Богом, а объяснимыми с научной точки зрения, весьма простыми процессами. Пожал я плечами, пытаясь вглядеться через плотное и бронированное стекло колыбели в тело внутри. И в этот раз я склонна вам поверить, учитывая массу доказательств о вашем существовании, что вы оставили в истории и предоставили мне. Но, полагаю, у вас есть способ М. Создание души, вселения, верно предположили. Душа у нас есть, и скажем так, бесхозная. Кивнул я, поглядев на Хуа. Будисимти, сейчас, отозвалась Хуа, садясь на пол в позу лотоса и закрыв глаза, принявшись сосредоточиваться на внутренних ощущениях.